«Тетя, оторвите Борьке голову, он молоко пролил!» «Я не проливал! Глебка меня толкнул, я нечаянно зацепил, а молоко само пролилось!» К концу дня в нашей квартире нет уже ни одной свободной щели. В одной комнате Никоновы, в другой — мальчики Ушаковы. В столовой на диване спит Николай Васильевич Милотов, тот, что открывал митинг и говорил речь в городском саду. А в кабинете мужа, огромной комнате, меблированной только двумя канцелярскими столами, Иван устроил у стены целый сеновал. Там получилось нечто вроде странно-приимного дома. Постояльцы там все больше молодежь. Они сменяются, ведь погром в городе продолжается. Отряды революционной обороны, возникшие стихийно в первый день, самоотверженно работают, охраняя город. Полиция делает вид, что она ничего не видит. Наиболее уставшие ребята идут к нам. Поспят без тревоги и помехи, после чего, снова посвежев, возвращаются в строй. Чаще всего приходит к нам белокурый юноша с красивым золотистым чубом. Адмирал, названный так потому, что он однофамилец печальной памяти адмирала Рождественского. И два молодых эсера, которых все зовут Тиши и Володей. Также переполнена, забита людьми квартира Морозовых. Больному Николичу Морозовы отдали свою спальню, и Анастасия Григорьевна ухаживает за ним, выполняя предписания врачей. Соня, озорная девчонка, нет-нет, да сбежит в город помогать самообороне. Григорий Герасимович Нахсидов исполнил свое давнее намерение, съездил к часовщику. Предложил ему и его жене спрятаться в Колмове, захватив с собой для безопасности все чужие часы, отданные ему в починку. Старик-часовщик отдал Нахсидову на сохранение это чужое добро, горячо благодарил его за человеческую доброту, но наотрез отказался уйти с женой с квартиры. «Здесь прожили жизнь, сына вырастили, здесь и умрем». Весь первый день Колмовской осады проходит благополучно, хотя не слишком спокойно. Не радуют вести из города, передаваемые по телефону Морозовым, телефон в их квартире, и тут же приносимые к нам Соней или Кланькой. Не весело на душе у моих сидельцев, у всех в городе семьи или близкие. Со всей страны идут вести, одна тревожнее другой. Это сплошной погром, избиение и расстрелы мирных граждан, восстание в войсках и на флоте, Клей, Кронштадт, Севастополь, террористические акты, крестьянские волнения. И где-то в этом бурном самуме, бушующем над страной, как песчинки в урагане, все мои – муж, отец, мать, родные и друзья. Живы ли? Увижусь ли с ними? Странное дело – о Колобке я не тревожусь. Может быть, от того, что наша Колмова оказалась вдруг твердыней, крепостью для стольких людей, у меня самой складывается понемногу представление, будто Колмова недосягаема для врагов и безопасна для всех нас. Колобка в эти дни не узнать. Впервые в своей крохотной жизни он увидел Женечку, совсем маленького мальчика, еще меньшего, чем сам Колобок. Это открытие совсем ошеломило его. Мальчик, который еще не понимает, что ему говорят, не умеет ходить, не грызет печенье, потому что еще не обзавелся зубами. Это настраивает Колобка необыкновенно великодушно. Пыхтя, он притаскивает Женечке свою большую лошадь-качалку. «Куда ты лошадь тащишь?» – спрашиваю. «Мальчику даду». «Не даду, а дам», – поправляю я. «Нет, поду и даду», — упрямо настаивает Колобок. Но Женечка даже не смотрит на роскошную лошадь-качалку с огнедышащей красными ноздрями. Очень много беспокойства и шума вносят Боря и Глеб Ушаковы. В такие напряженные дни мальчики должны бы играть во что-нибудь тихое, но Боря и Глеб играют только в воинственных индейцев, взбесившихся зверей или уж на худой конец — в крушение поезда. Днем неожиданный переполох. Иван с непривычно таинственным видом вызывает меня в соседнюю комнату. «Так что сумасшедший пришел!» Какой сумасшедший!